Глава 5. Дождь лил все сильнее. Пленка уже почти не спасала меня. Толстовка, джинсы и футболка промокли насквозь. Я надеялась, что сложенные в сумку документы хотя бы останутся сухими. Тропинка велась между деревьев и вела меня вперед. Я видела вдали огоньки в окнах, но, видимо, сумерки меня обманули. Деревня оказалась дальше, чем я предполагала вначале. Трубку совсем развезло от дождя. Я несколько раз упала и вся извозилась в грязи. На кого я похожа? Как я в деревне к людям подойду? Скажут, бомжиха какая-то приперлась. Что делать? Может, лучше к машине вернуться? Там хотя бы сухо, и в багажнике есть сухая одежда, спортивный костюм в сумке лежит, еще с прошлых счастливых времен. Обернувшись, я увидела, что машина стоит совсем недалеко. Как же так? Ведь я уже давно иду, вроде бы. Решив, что лучше вернуться и переждать машине, пока дождь немного утихнет, я пошла обратно и совсем скоро уже оказалась снова возле той самой лужи, где и села так прочно. Я сняла с себя пленку, постелила ее на сиденье и мокрым комом плюхнулась внутрь. «Что? Я гляжу, ты не вперед, не назад!» Раздался рядом со мной насмешливый возглас, и сердце мое чуть не остановилось от страха. Я обернулась и увидела, что рядом со мной стоит мужик с бородой, одетый поверх куртки в дождевик веселого сиреневого цвета. За ним, по законавой, шедшей вдоль дороги, стояла запряженная в телегу лошадь, прядающая мокрыми ушами и помахивающая хвостом. «Села, я говорю», — повторил мужик. «И давно ты тут?» «Села», — ответила я, чувствуя слабость в ногах от перенесенного только что испуга. «А вы из деревни, да? Из Карпухина?» «Ага, оттуда-во». Мужик согласно кивнул и махнул рукой куда-то вперед. «Так тебе трактора надо звать. Сама-то не выберешься. С этой лужи на таких пузатерках еще никто не выбрался сам-то». «А где трактора взять? Вы знаете? Вы не думаете, я заплачу». «Тракторист нонче уже никуда не поедет. Только завтра. И то тебе надо с утра поспеть будет. Давай, собирай пожитки. Запирай свою повозку и ко мне перебирайся. Довезу тебя, не боись. Михаилом меня звать. А ты кто?» «А я Елена. Я в Карпухино еду. Мне там надо к Елизавете. Может, вы знаете такую?» «Да ведь, конечно, к Елизавете. Кому еще-то?» — усмехнулся Михаил. «Вы все к ей только ездите уж сколько лет. А как дождь, так хоть один досидит в этой луже. Хоть нарочно езжай да забирай». Я так обрадовалась, что Михаил знает, где живет эта загадочная Елизавета. Но еще больше я обрадовалась тому, что Елизавета существует, и она не плод больной фантазии Антонины. И Карпухина есть, и Елизавета. Я выбралась из машины, снова накрывшись пленкой. Забрала сумку из багажника и поспешила усесться на телегу, потому что лошадь нетерпеливо перебирала ногами. Так и понятно, кому охота мокнуть под таким дождем. А он лил все сильнее. Крупные капли стучали по пленке и эхом отдавались в моем усталом теле. Я смотрела, как мимо проплывает лес, а через дорогу волнуется травами луг. В дождливой дымке видны поля. Ехали мы долго, и, кажется, я задремала, потому что очнулась я от того, что телега остановилась. Дождь прекратился или тут его и вовсе не было? Мы стояли у большого бревенчатого дома с резным коньком на крыше. Витые столбы у ворот заканчивались искусно вырезанной головой медведя. По горизонту разливался розовый отсвет недавнего заката. В воздухе разносился горьковатый запах дымка. К нему примешивался аромат свежеиспеченного хлеба. «Ну вот, приехали», — сказал Михаил и помог мне слезть с телеги. «Здесь твоя Елизавета живет. «Ну, бывай, Елена. А мы с Расухой домой. Она тоже ведь устала». «Спасибо вам, Михаил, и Расухе вашей. Сколько я вам должна? Давайте рассчитаемся». «Так это... ничего ты не должна». Удивленно посмотрел на меня Михаил. «Ступай с Богом». Меня почему-то покоробили его слова. И даже не слова, а скорее тон, которым он это сказал. Какой-то жалостливый, что ли. Ну точно, подумал, что я какая-то нищенка, страшная и вся в грязи. «Спасибо!» — крикнула я вслед удаляющейся телеге и повернулась к воротам дома. Что делать дальше? Как сказать, зачем я приехала? Как примет меня хозяйка, да еще в таком виде? Я обернулась и оглядела улицу. Сумерки уже спускались на деревеньку. Я стояла на самом пригорке и видела улочки, спускающиеся к раскинувшемуся в низине озеру. Что меня поразило, так это отсутствие уличных фонарей, да и в домах огни светили неярко. Электричества у них нет, что ли? Тогда понятно, почему мне эти огни показались такими далекими. Тишина стояла такая. В городе такой не услышишь, только где-то далеко гавкала чья-то собака и мычали коровы. Позади меня, за рощей крепких высоких дубов, блестел в вечерней заре небольшой пруд. «Дом у пруда», — вспомнилось мне. «Значит, я точно там, где надо». «Ну что ж, надо идти, раз уж приехала. Не зря же такой путь проделала. Только бы на работе не узнали, что я к ведьме какой-то ездила. Засмеют ведь». Я потрогала обожженный висок и шагнула к калитке. Подняв руку, чтобы постучать, я услышала со двора женский голос. «Да входи уже, кто там есть, раз уж такой путь проделала». Голос звучал глубоко и немного насмешливо. «Это что же, я, видимо, в задумчивости вслух разговаривала тут. Надо собраться». Я толкнула калитку и шагнула во двор. Чисто выметенный двор напомнил мне тот, бабушкин, где я росла и давно мною позабытый. Рыжий пес с одним стоящим ухом смотрел на меня от будки, свесив на бок голову. Широкая дверь в дом была отворена, в сенях было темно, и я невольно залюбовалась красивой резьбой, украсившей крыльцо и ставенки дома. Под окнами за дощатым столом сидела женщина лет 50 или чуть больше. Она перебирала какие-то красные ягоды, перекладывая из берестяного лукошка в чугунок. Она пристально смотрела на меня. На краю стола стояла керосиновая лампа. Ее отсветы плясали на лице женщины и огоньками отражались в глазах. «Здравствуйте, я к вам. Вы Елизавета? Мне Антонина сказала, что вы можете мне помочь, ну, или подсказать. Вы не думайте, я не просто так, я заплачу, сколько скажете». «Заплатишь? Ну, это, конечно, мы все платим», — сказала женщина. «Да, я Елизавета. А вот Антонина, кто это? Не помню ее». «Она моей соседкой была. Мне подсказывала всякое. Если бы не она, меня бы, наверное, не было уже. А она сказала, как защититься, но только она умерла сегодня утром, погибла. И я не знаю, от чего. Оно и ко мне ломилось в двери, и я кое-как ночь пережила. Помогите мне, пожалуйста, я все вам отдам, что попросите». «Антонина», — задумчиво повторила Елизавета. «А, помню. Это у которой матушка была. Ну и чем же она тебя учила защищаться?» В голосе Елизаветы послышалась насмешка, а я стала раздражаться. «В самом деле, стою тут вся мокрая до нитки у ворот, а хозяйка не то, чтоб пройти и обсохнуть не предлагает, так еще и насмехается. тоже помощница называется. Может и не может она мне ничем помочь. Наврала все это чокнутая Антонина. Может быть, сама тут была, ободрали ее тут как липку. Вот и меня прислала сюда, потому что в это все верила. Солью она меня учила защищаться. Сердито сказала я, намереваясь уже уйти. И бумажку давала какую-то там, рисунки были. А перед смертью написала про вас и Карпухина ваше. Я думала, поможете? Я, может, и помогу, смотря с чем ты пришла в сердце и готова ли. Ладно, проходи, чего стоять у калитки? Побудешь у меня сколько-то, может, все и образумится. Иди вон, там баня с утра отоплена была, горячая вода осталась, вымойся. И в тазу одежь свою постирай, до завтрего высохнет. Я пока тебе платье свое дам. После коров доить пойдем. Пора уже. Ты ведь умеешь? Я кивнула. Не хочу я вспоминать эти свои умения. С детства ненавижу эту деревенскую жизнь. И коров, коз, кур, огород этот бесконечный. Зачем это все, когда можно все в магазине купить? И вообще, какие несколько дней? Да меня с работы уволят за прогулы. Я стояла над тазом в горячей еще бане и остервенело стирала свои джинсы. Грязь глубоко въелась, пятна почти не отстирывались, и это меня бесило неимоверно. Или, может, бесило меня то, как встретила меня хозяйка? Я смотрела иногда по телевизору всякие фильмы про ведьм этих и экстрасенсов современных. Так те чуть не раскланиваются с клиентом, а это... «Она не ведьма», — сказал вдруг кто-то, то ли у меня над ухом, то ли еще где. Я уронила таз на пол, схватила со скамьи лампу, которую мне дала Лизавета, и, подняв ее повыше, осмотрела низенькую баню. Никого, пусто. Только печка, тазы вон рядком, ушат большой и ковш. «Да что же это со мной?» Я умыла лицо холодной водой из ушата и подняла таз с пола. Кое-как домывшись и достирав, я вышла в предбанник и увидела на лавке приготовленную для меня одежду. Светлая рубашка с тонкой вышивкой по горловине и платье с большими деревянными пуговицами было похоже на сарафан. Надев рубаху, я ощутила тонкий аромат каких-то трав. Еще пахло медом и воском. Я оделась и устало опустилась на лавку, глядя в открытую дверь предбанника. Утихла боль в обожженном виске, и все, что еще недавно так беспокоило меня, показалось вдруг неважным. Работа подождут. А если и уволят, что ж, найду новую. Да и вообще, что мне там в городе? Никто меня не ждет, никто. Ни единая душа.